Погода в тот день была ужасной. Шел чудовищный ливень. Когда я вернулся во дворец, на мне не было сухой нитки. Саксонский король рискнул заключить меня в благодарное объятие, и в ответ на него обрушился целый поток воды. Вода была всюду, в мундире, в сапогах. Моя треуголка превратилась в бесформенное месиво. «Человек, упавший в реку, был бы куда суше», — сказал мой камердинер. Я страшно продрог и чувствовал себя настолько истощенным, что не смог принять даже любимой ванны. Я рухнул в постель и велел не будить меня, что бы ни случилось. На следующий день надо было преследовать врага и добить его, но я не мог. Началась какая-то странная болезнь. Мучительно болело все тело. Я совершенно обессилел, даже начал думать, что меня отравили. С трудом я вернулся к жизни. Судьба стала преследовать меня повсюду. Она лишила меня даже результатов завоеванной мною победы. Едва оправившись от этой странной болезни, я должен был спасать своих маршалов. Они вдруг стали совершенно беспомощны. Макдональд был разбит в Силезии, и я избавил его от гибели, примчавшись из Дрездена на помощь. Удино потерпел поражение на пути в Берлин, я заменил его Неем. Но и Ней был разбит изменником Бернадотом, и я должен был спасать уже его. Союзники прозвали меня «Баутценский курьер». Не забыли свою кровь под Баутценом. Все эти малые битвы уничтожали мою армию, в то время как враг получал новые и новые подкрепления. К тому же в тылу появились отряды немецких партизан, и действовали они по образцу варварской России. Мой брат Жером, король Вестфальский, вынужден был оставить свою столицу. Туда уже готовились вступить русские войска. Мне следовало немедля идти на Берлин и занять его. Но маршалы настаивали, чтобы я остался на Рейне. Они опасались длинных переходов, а я настолько обессилел во время страшной болезни, что у меня не хватило энергии их переубедить, и я отошел к Лейпцигу. Там и состоялась главная битва. Это побоище, тысячекратно описано моими врагами, как битва народов. Да, против меня сражались все народы Европы, мои вчерашние союзники. Так что точнее было бы назвать эту битву предательством народов. Предатель Бернадот, предатель дедушка Франц, пруссаки со своим трусливым королем и русские с моим братом Александром. У меня было 160 тысяч, у врага в два раза больше. Но я побеждал и с меньшими силами. Итак, 500 000 человек сошлись под стенами Лейпцига. Невиданная битва, сражение будущего, судьба Европы. Но перед битвой я почувствовал мучительную резь в животе. Хотели вызвать врача, я запретил. Моя палатка была слишком хорошо видна отовсюду, на нее смотрела с надеждой вся армия. Нет, пока я на месте, каждый будет на своем посту. Я приказал, чтобы никто не входил в палатку, и сел на кровать, корчась от боли. Наконец она чуть поутихла. С трудом я сел на коня, и боль прошла. Волей я сумел победить ее. Но меня не покидала мысль. Болезнь, не давшая мне довершить разгром, и эта острая боль в день решающего сражения. Что это? Предчувствие. Конец. Битва началась счастливо. Удино с Виктором опрокинули пруссаков. Макдональд был просто великолепен против австрийцев, и поляки с Понятовским превосходно держались, а Ажеро, Мармон и Ней были достойны всяческих похвал. Но сокрушить противника до конца не удавалось. Время шло, пульс боя лихорадило. Опять русские. Они стояли насмерть и заставили отступить в беспорядке мою конницу. Они не дали развить начавшийся великий успех. Так закончился первый день. Вечером я произвел в маршалы бесстрашного Понятовского, И хотя превосходство в этот день было на нашей стороне, я был печален. Потери оказались ужасны. Я не имел права терять стольких солдат. Слишком мало у меня их было. Еще один такой победный день, и я останусь без армии. Ко мне в плен попал австрийский генерал Мерфельд. Я приказал вернуть ему шпагу и отпустил, поручив передать моему тестю. С некоторых пор я желаю только покоя под сенью мира. Я думаю теперь о счастье Франции так же горячо, как прежде думал о ее славе. Но союзники после столь неудачного для них дня, к моему удивлению, не откликнулись на предложение мира. Теперь я понимаю. Они уже знали, что случится. Завтра подлость должна была победить отвагу. Наступил последний день битвы. И это случилось. В разгар сражения саксонцы, находившиеся в центре, внезапно повернули пушки против меня. И тотчас мне изменила вюртембергская кавалерия. Оказалось, Бернадот подослал к ним своих людей, уговаривал вспомнить, что они немцы, и уговорил. Они доказали, что они продажные немцы, позор Германии. Забыв, что такое рыцарство, они стреляли в спину вчерашним товарищам. Но это был не конец несчастий. Беды продолжились и закончились катастрофой. Сапер, который должен был взорвать мост после отступления всей армии, услышал невдалеке случайный выстрел и принял его за условный сигнал. Мост взлетел на воздух. 4 корпуса, 200 орудий, половина моей армии и артиллерии остались добычей противнику. И началась бойня. Русские, немцы, австрийцы, шведы рубили моих беззащитных солдат. Храбрец Понятовский, пытаясь наладить переправу, бросился на коне в реку и остался там навсегда. В похоронном настроении собрались вокруг меня маршалы, а я сидел на скамеечке и преспокойно писал приказы. Так я их успокаивал, пока моя армия, точнее, жалкие остатки, уходила по улицам Лейпцига. 120 тысяч человек с обеих сторон полегли в этой битве. Неприятель овладел Лейпцигом, и его трусливо приветствовал мой вчерашний союзник, саксонский король, за которого я пролил столько крови своих солдат. Я мог подвести итог. Случай взорвал мост и лишил меня армии, как перед этим случай не дал воспользоваться победой под Дрезденом. Да, моя звезда зашла. Счастье окончательно отвернулось от меня. Впоследствии, когда я освободил папу, мой почетный пленник, прощаясь со мной, Фонтенбло, сказал мне: «Вы решили объединить Европу железом и кровью, а он с креста, без всяких армий, совершил это одной любовью. Вы наказаны. Бог отвернулся от вас». Император остановился. «Это вычеркните. Впоследствии он припишет эти слова себе».